жопы не сквотные. Он вышел из дома, сопливо он кофты подошел к пацану, но был такой весь и сказал: эй, братка, мобила есть. Но не повезло кофту этому страшно, ведь пока пацан оказался ужасно. Тут пан разозлился, кофту спас. Достал из кармана под кроху с кастета. Внедрился кулак, копу в наглый пальник, от боли завыл, урылся в асфальт. И хоть как-то бы, может, ему повезло, но к банку подмога пришла ему на зло. Приехали банкер, тот на машине, и силой капа в нее посадили. И, блять, повезли, и непонятно куда, через леса, поля и луга. Остановили панки машину, копа из нее швырнули пинками, и после для нахрен вырвались сами. Вдруг нет людей и домов, одно поле, и вот все страшней было копу. А после панки ему дали в руки лопату и сказали: могилу копай себе, падла! Да! И вот коп могилу себе все копает, от страха трясется и слезы пускает. Он умоляет себя пощадить, но тут же по роже спешит отхватить. Уж сил нет совсем, весь в поту и в крови. Он себе вырыл он неплохую могилу, и тут банк с улыбкой обрез достает, и на копа наводит он ствол. Коп запищал, и да так будто яйца ему оторвали. Пролетели пули над башкой у копа мудилы. От страха он тут уебался в могилу. Сказал банк: ну как, можешь еще? Пули хочешь? Еще раз нарвешься, тебя нахуй замочим. А сейчас так и быть, живи, твою мать, там по разу ебло. Банки уехали, блядь! А коп, переставшийся, весь избитый, уставший в крови и с ебалом разбитым, тащился в город из этой дали. 100 километров, где тебе плыть? Он вышел из дома, кошопы. Он вышел из дома, сопливый он ковник. Подошел к пацану, он весь на болтах. Но чем закончится это? городу слух прошел, будто гопник этот до дома не дошел.